Глава 48. Присев, Кинг изучил почву. Разглядеть их следы на снегу было проще простого. А уж ему, тем более. Они не могли уйти далеко вперед, иначе бы снег уничтожил отпечатки их стоп. Они шли по охотничьей тропе к Серому озеру. Добравшись до него, Крюгер наверняка рассчитывал обойти воду и выйти к людному противоположному берегу. Что ж, его план был хорош. Только вот мисс Дейн находилась не в лучшей форме. Умная и упорная. Физически она была очень слабой. Впрочем, это нисколько не умаляло Морган в его глазах. Она была чертовски классной. Разве что чересчур умная. А по мнению Кинга, женщинам не следовало ни в чем тягаться с мужчинами. Но даже с этим своим недостатком мисс Дейн была первой женщиной, которой удалось вызвать у него восхищение. Не то чтобы он ее хотел, нет. Кинг вообще не желал ни с кем близости, он привык быть один, и это ему нравилось. Только впервые за все годы он действительно испытает сожаление, что кого-то пришлось убить. Но это его не остановит. Раз уж ему пришлось выбирать между мисс Дейн и собой, исход выбора очевиден. А кроме того, женщины всегда делают мужчин слабыми. Мисс Дейн принесет погибель Крюгеру. Ему, Кингу, как волку, преследующему самого слабого члена стаи, нужно только догнать ее. А Крюгер будет рядом. Он убьет их обоих и избавится от тел. Их никто никогда не найдет. Он либо возьмет на прокат лодку и утопит их посередине озера, либо похоронят их там, где он зарыл Вика в 94-м году. Вот ведь ирония. Закопать Крюгера рядом с отцом, которого он искал столько лет. Кинг выпрямился и пошел по следам Морган и Ланса. Белый снег достаточно высветил ландшафт, чтобы ему не потребовался фонарик. Его жертвы направились к ручью, впадавшему в озеро. Лес расступился у самого края оврага. Если бы Кинг не знал, что там, он бы соскользнул по его крутому склону вниз. Следы повернули в сторону Серого озера и пошли вдоль водного потока. Кинг пошел за ними, стараясь держаться по возможности дальше от края обрыва и предусмотрительно останавливаясь всякий раз, когда земля перед ним начинала крениться. Пройдя немного, он снова присел. Вытащив из кармана фонарик, он рискнул осветить им тропу. Ему совсем не хотелось оказаться во враге. Под свежим обвалом грунта Кинг увидел четкую тропку, усеянную обломанными ветками. Что-то грузное скатилось вниз по склону. Да ведь один из них упал. По венам Кинга разлилось предвкушение. Осветив склон, он выбрал место спуска, осторожно сошел вниз и осмотрел почву основания склона. Мисс Дейн и Крюгер провели здесь некоторое время, и следы, уходившие прочь, стали уже другими. Кинг заметил на снегу что-то красное. Кровь. Один из них поранился. Вот почему их следы сблизились. Они уже не бежали и не шагали, а волочили ноги. Ручей тек по дну глубокого оврага, его склоны были очень крутыми. Выкарабкаться наверх крупному парню тяжеловато. Уж если он ранен... Они не смогут выбраться из оврага, пока не дойдут до озера. Как все просто. Слишком просто. Кинг легкой трусцой поспешил по следу. Возбуждение взбодрило его. Охота почти закончена. Покончив с Крюгером и Дейн, он разберется с Шарпом. И тогда он будет свободен. Все нити, ведущие от Мэри к нему, будут оборваны. Точнее сказать, почти все. Ну, Уэн Уолш скоро умрет сам. Этот параноик Уэн, почти 20 лет терзавшийся чувством вины и страхом. Оуэн позвонил ему, когда второй раз Линкольн Шарп попытался установить с ним контакт. Теперь ему осталось жить всего несколько недель. Неизлечимая болезнь разъедает его изнутри с таким же остервенением, с каким его мучила все эти годы никчемная совесть. Скоро Оуэн умрет, и он останется единственным человеком, знающим, что именно произошло той августовской ночью. На стоянке у Пиджей он наблюдал за дракой. Трое пьяных дураков мутузили друг друга из-за женщины. Будь они чуть менее пьяными и чуть более умными, тогда хотя бы один из них сообразил, что Мэри — шлюха. За несколько банкнот она бы дала им всем троим по очереди. Вот придурки. Как помощник шерифа он обязан был положить конец этому пьяному побоищу. И он обратился к одному из дежуривших офицеров: «Билл, отвези этих двух идиотов в отделение экстренной помощи, а после того, как их там приведут в чувство, доставь управление, составим протокол». Затем он повернулся к своему второму помощнику: «Оуэн, вези этого придурка в управление». С этими словами Кинг передал ему Лу Форда, продолжавшего махать руками, изрыгать проклятия и сопротивляться. Этот Лу Форд был частым гостем отдела по борьбе с пьянством и нарушением общественного порядка. Мэри попыталась улизнуть, но Кинг заметил ее. «Ты тоже арестована», — сказал он ей, догнав и схватив за руку. Мэри уперлась кулаком в бедро. «Вы шутите?» «Мы оба знаем, что нет. У меня нет чувства юмора». Кинг защелкнул на ее запястьях наручники и посадил в патрульную машину. Как и Лу Форд, Мэри не впервые занимала его заднее сиденье. «Пиджей устал от твоих озабоченных клиентов. Между прочим, он сказал, что ты уволена». Кинг поехал вслед за Оуэном в управление. Мэри вела себя послушно, но даже кварта виски не сделала сговорчивее Лу Форда. Он продолжал легаться, дрыгаться и чертыхаться. Они вошли в управление с заднего входа. Кинг привел Мэри в коридор. «Разве я не имею права на звонок?» — надулась девушка. «Мне надо позвонить маме». «Ну ты что, может, поможешь?» — выкрикнул с порога Оуэн. Лу Форд уперся ногами, как мулы, и отказывался сдвинуться с места. «Ублюдок!» Кинг отстегнул одно кольцо наручников у Мэри и приковал ее к кольцу рядом с таксофоном. Порывшись в кармане, он вынул монету. «Вот, можешь позвонить». Кинг направился к двери. Схватив Лу за руку, он рванул его на себя, но тот наклонился вперед и рыгнул. Внутри Кинга забурлили отвращение и злость. «Не блюй в моем управлении!» — заорал он. У Оуэна, похоже, тоже лопнуло терпение. Он занес кулак и треснул им Форда по голове, а Кинг взмахнул ногой. Большой черный полицейский ботинок подсек Форда, и тот, окончательно потеряв равновесие, начал заваливаться на бок. Голова пьяницы ударилась о стену, противно лязгнув костями о шлакобетонный блок. Лу распростерся на полу и перестал двигаться. «Что ты наделал?» — вскричал Оуэн, кинкнул Фордом из комботинка. Тот так и не шевельнулся. Оуэн склонился над телом, притронулся рукой к его шее, а потом вскинул глаза и почти беззвучно одними губами прошептал: «Он мертв». Кинг передернул плечами. Он только зря тратил кислород на этой земле. А его печенка все равно бы долго не протянула. Смерть человека совсем не взволновала Кинга. Все его мысли завертелись вокруг одного: как избежать последствий? Единственным, что занимало на тот момент Кинга, было его будущее. «Что теперь будет?» — выпрямился Оуэн. Сняв шляпу, он потер себе затылок, словно попытался стимулировать работу мозгов. «Удачи! Оуэн был толковым полицейским, но не Эйнштейном. А эта ситуация требовала хорошо продуманного плана, ловкости и изворотливости». Оуэн опустил руку и снова нахлобучил на голову шляпу. «Надо позвонить шерифу». «Нет», — возразил Кинг, — «я не хочу, чтобы моя карьера пострадала из-за этого куска дерьма». «Но что с ним делать?» — показал Оуэн на тело у своих ног. «Мы не сможем сделать вид, что ничего не случилось». «Почему же?» — взял его за руку Кинг. «Мы положим его в камеру якобы проспаться, как уже делали много раз. А когда он не проснется, сильно удивимся». Оуэн заколебался. «Он только что участвовал в драке», — сказал Кинг. «Кто поручится, что он не получил смертельный удар по своей башке еще в пиджи, а?» «Чем проще ложь, тем правдоподобнее она выглядит». «Ладно», — буркнул Оуэн. Его руки тряслись, когда они с Кингом подняли тело и потащили его в камеру предварительного заключения. В управлении практически никого не было. Из всех сотрудников на дежурстве оставался только диспетчер, но он сидел в своей комнате и ничего не видел. Они положили Форда на бок, на койку. Его тело скрючилось, будто он и в самом деле спал. «Ну вот, делов-то», — улыбнулся Кинг. «Ты кое о чем позабыл», — указал глазами Оуэн на дверь, ведущую в задний коридор. «Мэри». Кинг действительно забыл о ней. И, к несчастью девушки, она оказалась свидетельницей. «Пошли», — двинулся к двери Кинг. «Что ты собираешься делать?» — спросил Оуэн. «Просто следуй за мной», — хмыкнул Кинг. Мэри все еще была прикована к кольцу в стене. При его приближении ее глаза расширились, сверкнув белками в тусклом коридоре. Мэри вжалась в стену, она поняла, чему стала свидетельницей и чем это ей грозило. «Может, заключим сделку, а, Мэри?» Еще ближе подошел к ней Кинг. Девушка сглотнула, ее глотка завибрировала. «Что?» — запинаясь, переспросила она. «Я сниму с тебя все обвинения, а ты забудешь, что здесь случилось». Быстрый кивок Мэри был напряженным и отчаянным. «Кинг снял наручники, я отвезу тебя обратно. В Пиджей, дорогая». Схватив Мэри под локоть, он вывел ее из управления и усадил на заднее сиденье своей машины, а затем оглянулся на Оуэна. «Заполни протокол на Форда, укажи, что он отключился, и веди себя как обычно. Мы найдем его мертвым позднее». Оуэн кивнул. Кинг повел машину за город подальше от Грейс Холлоу и поближе к Скарлетт Фоллс. Если бы Мэри убил ее клиента, он бы постарался скрыть тело подальше от места преступления. Мэри ткнула пальцами в окошко. «Эта дорога ведет не к Пиджей». У стоянки для отдыха Кинг съехал с трассы и припарковался. Других машин рядом не было. Тишину теплой августовской ночи нарушало только жужжание насекомых. Кинг вылез из машины и распахнул заднюю дверцу. «Выходи», — приказал он девушке. Она послушалась, вихляя по привычке бедрами, едва прикрытым мини-юбкой. Мэри прошла вдоль крыла автомобиля. Кинг закрыл заднюю дверцу. Но когда он повернулся, чтобы схватить ее за руку, она выбросила вперед ногу. Его бедра дернулись в сторону. Нога Мэри ударила его по ляжке и задела пах. Колени Кинга подогнулись, а Мэри, сбросив туфли на высоченных каблуках, бросилась бежать. Вот черт! Схватившись за яйца, Кинг поковылял за ней. Через несколько минут он пришел в себя, но их с Мэри разделяло сотни футов. Босоногая, она выскочила на обочину дороги, развернулась и побежала прямо по разделительной линии. Голые ступни Мэри замельтешили перед его глазами, но Кинг не собирался бросать погоню. Пока он не увидел то, что могло разрушить весь его план. Фары автомобиля. Завизжав, Мэри остановилась посреди дороги и замахала руками. Седан замедлил ход. Потом остановился. Из него вышел мужчина и встал в свете передних фар. «Помогите мне!» — закричал Мэри, косясь назад через плечо. «Он хочет меня убить!» Пока девушка взывала к своему доброму самаритянину, Кинг сократил дистанцию между ними. «Мужчина был высокого роста и атлетического сложения». «А, вы помощник шерифа. Все в порядке?» «Конечно», — ответил Кинг, снова защелкивая наручники на запястьях Мэри. «Я арестовываю эту женщину». «Нет», — начала упираться Мэри. «Он собирается меня убить. Помогите, пожалуйста». Мужчина сдвинулся с места. «Черт, даже если он сейчас уедет, он все равно будет фактором риска». «Свидетелем. А Мэри он точно запомнит». «Она пьяная». Кинг взял руку Мэри и оттащил ее назад. «Вы можете ехать, сэр, у меня все под контролем». Мужчина начал поворачиваться медленно, неуверенно, но когда он все же встал к нему спиной, Кинг вытащил из-под своего грязного форменного ремня дубинку и огрел его по голове. Ноги мужчины подкосились, и он грузно упал наземь. Мэри опять завизжала. «Нужно убрать ее с дороги». «Заткнись!» — рявкнул Кинг. Ударом кулака он свалил ее на асфальт и сел верхом. С руками, сцепленными за спиной наручниками, Мэри не могла сопротивляться. Его пальцы вцепились ей в горло и продолжали его сжимать, пока Мэри не стала недвижной, безжизненной и тихой. Тяжело дыша, Кинг разжал пальцы. Она была мертва. Черт, это не входило в его план. Смерть Мэри должна была выглядеть как несчастный случай. Следы пальцев на горле — этому помеха. Что теперь делать? Теперь им надо избавиться от двух мертвых тел. Вот что. Что поделать? Приходится импровизировать на ходу. Кинг подбежал к автомобилю, открыл багажник, потом подтащил к нему тело Мэри и поднял внутрь. Затем подтащил тело мужчины и тоже уложил в багажник. Заглянув в бардачок, Кинг нашел в нем водительские права. «Так... Виктор Крюгер живет в Скарлетт Фоллс. Поправочка. Жил в Скарлетт Фоллс». Ему оставалось только решить, как лучше избавиться от обоих тел и машины. Автомобиль он мог утопить в Сером озере. Если посадить Виктора за руль, в их гибели бы усмотрели комбинацию убийства и самоубийства. Но такие преступления совершались на почве страсти, ревности или отчаяния из-за отвергнутой любви. А эти двое даже не были знакомы. Ему нужно было сделать так, чтобы создалось впечатление, будто Виктор убил Мэри, а потом бежал из города. На тот случай, если бы их тела все-таки нашли. И Кинг утопил Мэри вместе с машиной. А Виктора закопал в лесу. Место было известно только ему одному. Когда дело было сделано, Кинг позвонил Оуэну, чтобы тот за ним приехал. Оуэн был соучастником. Он был вынужден держать язык за зубами. Впереди хрустнула ветка. Все его внимание вновь сосредоточилось на непосредственной задаче. Похоже, он почти догнал Крюгера и Дейн. Кинг замедлил шаг и вгляделся в тропку. Следы его жертв изрядно затоптали снег, как будто они останавливались передохнуть. Взгляд Кинга упал на пятнышко крови. Олевшая впереди. Он подошел к нему ближе, они не могли уйти далеко, раз у одного из них все еще шла кровь. Следы терялись в густой зелени ели. Может, они попытались спрятаться? Медленными, тихими шагами Кинг прокрался вперед и раздвинул еловые лапы. Морган, съежившись, сидела на снегу, промокшая, замерзшая и растрепанная, как потерявшийся котенок. «Мисс Дейн, рад видеть вас!» — взмахнул стволом винтовки Кинг. Ее ладонь кровоточила. Морган подняла руки вверх. Ее кожа и губы были синюшными, и при попытке встать на ноги она пошатнулась. Даже если бы он ее не нашел, она бы долго не протянула. Дейн бежала из последних сил на голой воле, которой вынужденно признал Кинг, было у нее в избытке. «Жаль, что она должна умереть». «Где Крюгер?» — спросил Кинг. «Он ушел вперед за помощью», — снова покачнулась Морган. «Я больше не могу идти. Крюгер никогда бы ее не оставил». «Лгунья?» — Кинг ударил ее прикладом по лицу. Морган осела на землю и распласталась на снегу, недвижная. Он даже не ударил ее толком. Он не хотел сбивать ее с ног, так только попугать. Мисс Дейн оказалась более хрупким созданием, чем он ее считал. Ну да какая разница? Ему все равно нужно держать ухо востро и не спускать со своей добычи глаз. Она послужит ему приманкой. Кинг наставил на Морган винтовку. «Выходи, Крюгер! Я знаю, что ты меня слышишь. У тебя есть 3 секунды, чтобы выйти. А потом я нажму на курок».